Если я могу пользоваться всем, что здесь есть, то почему мне нельзя к этому даже прикоснуться? Амон сказал, нельзя прикасаться, но ведь взглянуть-то можно. Он подошел к статуе, осторожно снял покрывало, посмотрел. Что-то очень красивое. Как будто юноша, однако не юноша. Волосы длинные, до колен, черты лица мелкие, и взор полный очарования. «Что ты такое?» — спросил он. «Я женщина», — ответила она ему голосом столь нежным, что он проник в его сердце, словно финикийский кинжал. «Женщина?» — подумал писец. «Этому меня не учили в жреческой школе». «Женщина», — повторил он. «А что это у тебя здесь?» «Глаза». «Глаза?» «Что же ты видишь этими глазами, которые могут растаять от первого луча?» «А у меня глаза не для того, чтобы я ими смотрела, а чтобы ты в них смотрел», — ответила женщина. «Странные глаза», — сказал про себя писец, пройдясь по комнате. Он опять остановился перед ней и спросил. «А это что у тебя?» «Это мой рот». «О, боги! Да ведь ты же умрешь с голоду! Разве таким крошечным ртом можно наесться досыта?» «Мой рот не для того, чтобы есть», — ответила женщина, — «а для того, чтобы ты целовал мои губы». «Целовал?» — повторил писец. «Этому меня тоже в жреческой школе не учили. А это что у тебя?» «Это мои ручки». «Ручки?» «Хорошо, что ты не сказала руки. Такими руками ты ничего не сделаешь, даже овцу не подоишь». «Мои ручки не для работы, как и твои, Кама», — прибавил наследник, играя тонкой рукой жрицы. «Для чего же они такие руки?» — с удивлением спросил писец, перебирая ее пальцы. «Чтобы обнимать тебя за шею», — сказала женщина. «Ты хочешь сказать, хватать за шею?» — закричал испуганный писец, которого жрецы всегда хватали за шею, когда хотели высечь. «Нет, не хватать», — сказала женщина, — «а так». И обвела руками, продолжал Рамсес его шею, вот так. И он обвил руками жрица свою шею, а потом прижал его к своей груди, вот так, и прижался к Каме. «Что ты делаешь, господин?» — прошептала Кама. «Ведь это для меня смерть». «Не пугайся», — ответил он. «Я показываю тебе только, что делала та статуя с песцом. Вдруг задрожала земля, дворец исчез, исчезли собаки, лошади и рабы, холм, покрытый виноградником, превратился в голую скалу, оливковые деревья в тернии, а пшеница в песок». Писец, очутившись в объятиях возлюбленной, понял, что он такой же нищий, каким был вчера, когда шел по дороге. Но он не пожалел о своем богатстве. У него была женщина, которая любила его и ласкала. — Значит, все исчезло, а она осталась? — наивно воскликнула Кама. — Милосердный Амон оставил ему ее в утешение, — ответил Рамсес. — О, Амон милостив только к песцам. Но каков же смысл этого рассказа? — Угадай. Ты ведь слышала, от чего отказался бедный песец за поцелуй женщины? — Но от трона он бы не отказался. — Кто знает. Если бы его очень просили об этом, — страстно прошептал Рамсес. «О нет!» — воскликнула Кама, вырываясь из его объятий. «От трона пусть он не отказывается, иначе что останется от его обещаний Финикии?» Они долго-долго глядели друг другу в глаза, и вдруг Рамсес почувствовал, как у него защемило сердце и растаяла в нем какая-то частица любви к Каме. Не страсть, страсть осталась, а уважение, доверие. «Удивительные эти финикиянки», — подумал наследник. «Их можно любить, но верить им нельзя». Усталость овладела им, и он простился с Камой. Он поглядел вокруг, словно ему трудно было расстаться с этой комнатой, и, уходя, подумал, «А все-таки ты будешь моей, и финикийские боги не убьют тебя, если им дороги храмы и жрецы». Не успел Рамсес покинуть дом Камы, как к ней вбежал молодой грек, поразительно на него похожий, лицо его было искажено яростью. «Ликон?» — в испуге вскрикнула Кама. «Зачем ты здесь?» «Подлая гадина!» — закричал грек. «Не прошло и месяца, как ты клялась, что любишь меня, и убежишь со мной в Грецию, и уже бросаешься на шею другому любовнику. Уж не повержены ли боги, или нас оставила их справедливость?» «Сумасшедший ревнивец! Ты еще убьешь меня?» «Конечно, убью тебя, а не твою каменную богиню. Задушу вот этими руками, если станешь любовницей». «Чьей?» «Как будто я знаю. Наверное, обоих, того старика-ассирийца и царевича. Я разобью его каменный лоб, если он будет здесь шататься. Царевич». Все египетские девушки к его услугам, а ему понадобилась жрица. Жрица для жрецов, а не для чужих. Но Кама уже пришла в себя. «А разве ты не чужой?» — спросила она надменно. «Змея!» — снова вспыхнул грек. «Я не чужой, потому что служу вашим богам. И сколько раз мое сходство с египетским наследником помогало вам обманывать азиатов и уверять их, что он исповедует вашу веру?» «Тише, тише!» — шептала жрица, рукой зажимая ему рот. Очевидно, это прикосновение было очень приятным, так как грек успокоился. «Слушай, Кама, на днях в Себеницкую бухту войдет греческий корабль под управлением моего брата. Постарайся, чтобы верховный жрец отправил тебя в Бутту. Оттуда мы убежим на север, в Грецию, в пустынное место, где еще не ступала нога финикиянина. Они доберутся и до него, если я скроюсь туда, — сказала Кама. «Пусть хоть один волос упадет с твоей головы», — прошипел в бешенстве грек. «И я клянусь, что Дагон, что все здешние финикияне отдадут за него свои головы или издохнут в каменоломнях. Тогда узнают, на что способен грек». «А я говорю тебе», — ответила жрица, — «что пока я не накоплю 20 талантов, я не двинусь отсюда, а у меня всего 8. «Где же ты возьмешь остальные?» «Мне дадут Саргон и наместник». «Если Саргон, согласен. Но от наследника я не желаю». «Какой ты глупый. Разве ты не понимаешь, почему этот молокосос мне немного нравится? Он напоминает тебя». Это замечание совсем успокоило грека. «Ну-ну», — ворчал он, — «я понимаю, что когда перед женщиной выбор, наследник престола или такой певец, как я, то мне нечего бояться. Но я ревнив и горячий, потому прошу тебя держать своего царевича подальше». И, поцеловав Каму, юноша выбежал из павильона и скрылся в темном саду. «Жалкий шут», — прошептала жрица, погрозив ему вслед, — «ты можешь быть только рабом, услаждающим мой слух песнями».